«Оставим пока в стороне вопросы рейдерства», – прервал Сниман Грека. «Тема эта безусловно важная, но все-таки второстепенная». Коста приподнял брови, весьма ярко показывая свое несогласие со словами командующего. «И я непременно соберу совещание по этому вопросу», – хладнокровно продолжил Бур, не обращая внимания на легкую фронду, но только после того, как командующий корпусом морской пехоты оформит свои мысли на бумаге. Сниман помолчал, пыхнул сигарой и добил Грека. «Должным образом, здесь, к слову, я полностью на стороне Снимана, и сам не раз выговаривал Одесситу за его аллергию к лишним бумагам. Коста очень умен, но систематического образования не получил, да и специфическое прошлое наложило отпечаток. Он с легкостью выстраивает в голове сложнейшие многоходовки, при необходимости импровизируя и делая правки по ходу. Только вот работает это все максимум на батальонном уровне, а дальше, бумажный манблан начинает расти с угрожающей скоростью. Это все важно, тяжело сказал командующий, но вторично. Он замер, оперевшись рукой о край стола, и все мы подобрались. Война, слова Снимана увесисто падают с высоты, эхом отдаваясь в затылке, еще не объявлено, но уже началась. Воевать и умирать мы не боимся. Оглядев нас через орудийные бойницы глаза, и не встретив возражений, он продолжил. Но и не хотим. Даже если мы не боимся смерти, мы все-все без исключения не хотим терять близких, друзей, родственников, соседей, знакомых по гольф-клубу. Каждый, не вернувшийся с войны, на нашей совести, Буры, каждый. Мы составили планы на все возможные ситуации, его слова ледоколом раздвигают напряженное молчание, и хотя невозможно предусмотреть всего, ибо всеведущ только Бог, но видит он, мы сделали все, что смогли. Оборвав речь, генерал начал молиться, и уж на что я не люблю такие моменты, но прохватило и меня. «Сделали», — сказал он, закончив молитву. «Теперь, Буры, нам нужно сделать чуточку больше. Все». Сниман прервался, достав из сейфа бумаги. «Все наши расчеты говорят, что британцев можно бить, и мы, если не победим, то как минимум отобьемся. Но...» Он наперся на стол и снова обвел нас взглядом. «Нам нужна только победа, Буры, безоговорочная. Британцев нужно ударить так, чтобы ни у них, ни у их детей и внуков не возникло мысли о реванше. Никогда. Никаких попыток экономической блокады в дальнейшем, или давления на нас посредством дипломатии. Чтоб даже мыслей таких у них не было. Время, командующий повернулся ко мне, едва заметно склоняя голову, сыграло на нашей стороне. Мировой экономический кризис больнее и тяжелее всего дался Британии, совпав, не без нашего участия, с кризисом политическим. Мы же единственная страна, которую кризис не задел. Никак, экономисты говорят, что наша ситуация уникальная, и вряд ли она когда-нибудь повторится еще. Я же, командующий выпрямился, и голос его загремел, вижу в этом волю господа нашего. Поэтому мы, народ избранный, должны сделать все, чтобы оправдать ожидания его. Бог на нашей стороне, уже тише повторил он, и британцы знают это, отсюда вся их злоба. Сейчас вся Британия надрывается, мобилизует все свои силы, и каждый день простоя обходится для их казны в сумасшедшие, совершенно невероятные деньги. Британцы умны, сухо констатировал Сниман, и подлы. Они знают, что простой невыгоден им, но они также верят в свое мастерство дипломатии и умение ссорить народы, взятое ими не иначе, чем посредством отца лжи. Каждый день простой обходится им в большую сумму, продолжил он, но каждый день союзные им страны, отрабатывая кредиты и подписанные договора, переводят свою экономику на военные рельсы. Сейчас экономика Британии кажется почти рухнувшей, но это не первый кризис для их империи. Если они переживут его, то вернут свое, и вернут многократно. Если не за наш счет, то за счет ограбления союзников, как это было не раз. Сниман взял паузу, и я, улучив момент, одними глазами попросил слова, кивок. План Британии не отличается большой оригинальностью, не раз обсуждался в британской же прессе, и все вы его знаете, начал я, полная блокировка Дурбана силами флота, бомбардировка его из артиллерийских орудий до полного уничтожения, и далее десант захватывает плацдарм. После установления блокады или одновременно с ней, они насыщают Капскую колонию войсками и оружием, начиная наступление. Британцы надеются перемолоть основные наши силы, и прежде всего авиацию, в нескольких крупных сражениях. А мы до сих пор зависим от поставок из Европы, пробормотал один из буров, прикусывая ус. Верно, киваю я, зависим. Поэтому британцы планируют разбить основные наши силы в нескольких сражениях, максимально быстро, а после, отведя большую часть войск на Европейский театр военных действий, навязать нам войну на истощение. А наши союзники будут смотреть, вскидывает брови Девет. Наши союзники, морщусь непроизвольно, наши союзники могут выйти из войны и перестать быть союзниками. Франция, констатировал Феликс, который предвидел подобное развитие событий. Вообще, он очень скептически относится к нашим европейским партнерам, считая важнейшим союз не со странами и нациями, а прежде всего с идеологией, и, разумеется, с марксистской. Впрочем, в последнее время он и к марксизму несколько охладел. Прежде всего, соглашаюсь с ним, Эльзас и Лотарингия, тема, болезненная для каждого француза, да и других точек давления у британцев хватает. Нынешний союз Франции и Германии с самого начала называли противоестественным. Страны эти можно назвать естественными антагонистами, и я не думаю, что для кого-то из присутствующих эта информация окажется неожиданной. Это не ново, сухо ответствовал командующий, и мы строили свои планы с учетом этой ситуации. Времени у нас, он посмотрел на меня, ожидая ответа. Как-то так сложилось, что я один из тех, кто отвечает за политический анализ, а если говорить о Франции, то пожалуй, что по этому направлению мое мнение решающее. Не более полугода, выдал я прогноз, не более полугода, мрачно повторил Сниман, слышали, первый удар, каким бы сильным он ни был, мы отразим, но вот война на истощение, война длительная, нет, этого мы можем не выдержать, все понимают, что экономика-то как раз может и выдержать, не выдержат люди. Поэтому, он заговорил так, что каждое слово падало свинцовой пулей в полной тишине, нам нужно вынудить британцев нанести удар тогда, когда удобно нам, только так, мы не можем выбирать место сражения, и потому должны сделать все, чтобы выбрать время, заставить их поторопиться, сипловато сказал Девет, вынудить начать наступление до того, как они успеют подготовиться как следует. А стоит ли, возразил командир Якоб Виссер, взявший на себя роль адвоката дьявола, если мы сумеем затянуть переправу всего необходимого в Капскую колонию, война закончится, так и не начавшись. А если распадется союз Франции и Германии прежде, чем проблемы в экономике станут для Британии выше военного и политического престижа? Вопросом на вопрос ответил Феликс, и сам же ответил, в таком случае вся военная мощь Британии обрушится на нас. Но даже если война закончится, не начавшись, через несколько лет Британия снова придет сюда, только в этот раз у нас не будет союзников. Я бы даже сказал, мрачно добавил Мишка, что союзником через несколько лет может обзавестись уже Британия. К Франции он относится без всякого пиетета, считая страну, а отчасти и народ подлыми. Отчасти, дело тут в его катакомбных приключениях, а отчасти он прав. Не скажу, что франки лишены чести, но понимание ее у них весьма своеобразное, не всегда совпадающие с нашим. Обмануть, сипло каркнул Девет, заставить поверить, что еще через месяц-другой мы усилимся настолько, что сможет не бояться всего британского флота. Пусть спешат, это, я чуть помедлил, реально, в прессу просочатся нужные сведения, и да, вполне реально, если за дело возьмусь не только я, разумеется, британцы, я саркастически улыбаюсь, склонны поверить любой гадости про меня, что мне только не приписывали. Пожалуй, лучи смерти, подсказал второй я, ну почему бы и не да, я даже моментально придумал план, согласно которому мощными прожекторами подсвечу склон какой-нибудь горы, где предварительно будут установлены бочки с кислотой, например, в присутствии нужных людей эксперимент проведу, разумеется, ладно, позднее подкорректирую, это пока начерно, прекрасно, просипел Девет, поняв по моей физиономии все для себя необходимое. В таком случае им придется вновь перестраивать военную машину и собирать конвои для транспортов так спешно, как это только возможно, не считаясь с возможными потерями. А они будут, пропел Коста, погладив свернутую в рулон карту, непременно. Хаос, усмехнулся Сниман, твоя любимая стихия, Георг. Отсмеялись несколько нервно, но всех вопросов этот смех не убрал. Следующее, веско сказал командующий, и снова все замолкли. Если уж мы сделали ставку на бой и ослабление Британской империи не когда-нибудь потом, а в ближайшее время, не надо останавливаться полпути. Поэтому что там у нас с национально-освободительными движениями, у нас, хмыкнул Девет, и снова нервный смех. Даже Сниман смеется, прикусив сигару и щуря глаза. Да уж проблема с кафрами, Гриква и прочими не то чтобы острая, но мина в ее раз заложена с самого основания. Непременно рванет, уверенно отозвалось подсознание. И все-таки, уточнил командующий, перебивая сумрачные мысли о будущем, проскочившие в голову конным татарином. Ну, стараясь не коситься на Феликса, замычал я, подбирая слова, все то же это моя частная инициатива, и только, а как закончится война, так и все, какая агентура, Господь с вами, все вот решительно все проводим через Фолксрат, работаем, отвечаю максимально расплывчато, ХМ, а можешь сделать так, чтобы выступления в колониях, и прежде всего в Индии, прошли после нашей битвы, поинтересовался командующий, после, зачем-то уточняю я, будто и впрямь не расслышал, точно не до битвы. Да, уверенно закивал Сниман, именно что после. В этом случае для нас несколько больше риска, пояснил он свою идею, но зато и восстание имеет все шансы стать массовым. К тому же, если мы уничтожим или повредим большую часть британской эскадры, у них не останется шансов загасить пожар восстания в самом начале, малыми силами. Я, за поправку, предложенную командующим, коротко сказал Феликс после недолгого размышления, риск в таком случае, на самом-то деле, повышается для нас незначительно. Зато даже если итоги боя будут не самыми однозначными, воспользоваться его плодами британцы не смогут. Индия для них важнее, согласно кивнул Девет, если там полыхнет как следует, британцы непременно попытаются затушить пожар. А вот если будет нечем тушить, задумчиво добавил Мишка, то кризис в Британии может затянуться настолько, что после войны им будет не до реванша, в любом случае. Ну, Сниман наглядел нас, работаем, буры. Глава 10. В прозрачной синеве неба виднеются лишь кипенно-белые зефиринки облаков, двигаемые игривыми ветрами по самым причудливым траекториям. Ветра, будто и впрямь обладая подобием детского разума, играючись, вылепляют из облаков то куличики, то лошадок и медвежат, а то и неведомых зверушек, понятных лишь самим маленьким творцам. Облака сбиваются в кучи, а потом вдруг вновь рассыпаются снежной крупой. В этом веселом хаосе не всегда возможно отличить природные явления, вроде влекомых ветрами облаков, от альбатросов и чаек, сопровождающих любое судно, не слишком удалившееся от побережья. Низкие тяжелые волны, набегая сонно и дремотно, лениво ударяют в борта стоящего на якоре судна, едва покачивая его, как мать качает колыбель с ребенком. Солнечные зайчики, отражаясь от поверхности воды и полированных деталей Девы Марии, резвятся, как беззаботная детсадовская малышня на прогулке в парке, только что беззвучно, что для человеческих детенышей дело совершенно немыслимое. Сонная, ленивая нега, когда не хочется делать решительно ничего, а только залечь в гамак между двумя тенистыми пальмами и потягивать через соломинку кокосовое молоко, лениво переговариваясь с приятелями о всякой ерунде. Увы, помощник капитана туго знает свое дело, и команда занимается работами, неизбежными на любом судне, не мучая экипаж ерундой с надраиванием медяшек и покраской всего, что может быть окрашено, он затеял, очевидно, переборку каких-то механизмов, вытащив на палубу странную конструкцию из блоков и талий, разрогатившись во все стороны. Конструкция эта занимает изрядное пространство на палубе, но, пожалуй, лишь крайне далекий от моря человек отнесся бы к ней с толикой любопытства. Моряки же, привыкнув к погрузочно-разгрузочным работам во всяком порту, да работам на судне, требующим порой изрядной инженерной фантазии, не нашли бы в этой причуде решительно ничего интересного. И зря. Мелькнувший среди облаков альбатрос сделал широкий круг над Девой и решительно начал снижаться. Сторонний наблюдатель, найдись вдруг такой, пожалуй, вспомнил бы Библию, или, может, новомодные фантастические рассказы. Это там, в небесах, неизвестное создание кажется обычной птицей. А сейчас, в приближении, хорошо видно фантасмагорическое создание, направляющееся к судну. Экипаж засуетился, и наблюдатель несомненно одобрил бы эту деловитую суету, ибо подобных тварей, будь они хоть из бездны, а хоть бы чудом сохранившимися потомками древних созданий, лучше встречать во всеоружии. Взрыкивая, крылатое чудовище село на воду и побежало к судну, превращаясь из хтонической твари в причудливый аэроплан. Силами мастеров и художников, силуэт его и впрямь навевал изрядную оторопь, заставляя поминать то ли нечистого, то ли Дарвина. Еще и раскраска, будь она неладна. Право слово, пролети такое над городом, переполох будет преизрядный. Работы добавится всем, от священников, до полицейских и поднятых по тревоге военных и милиционеров, давно уже забывших о военных сборах, и судорожно пытающихся вспомнить, куда же они засунули свое снаряжение. Аэроплан же, пробежав по морским волнам, остановился у самого борта Девы Марии так, что даже чуть-чуть подтолкнул судно носом, будто теленок, бодающий безрогим пока лбом в имя матери. Летательный аппарат спешно подхватили, и разроготившаяся конструкция оказалась очень даже к месту. «Дымы», — коротко сказал пилот, выпрыгнув из кабины. Скинув с себя прямо на палубу перчатки, куртку и шлем, молодой человек сдвинул на потный лоб летные очки и расстегнул планшет, доставая карту. Вот здесь, аккуратно подстриженный ноготь ткнул в нужное место, сигнальщики с лодок подтвердили, наш клиент. Скорость, коротко поинтересовался Чиж. Несмотря на юный возраст и совершенно щенячий вид, он не выглядит ряженым, и ни у кого на судне нет сомнения, кто здесь главный. 12-13 узлов, отозвался пилот, экономическим идут. Небольшая дуга. Он пунктиром наметил на карте маршрут нужных судов, и добавил чуточку виновато, как бы оправдываясь за недостаточность информации. Горючее заканчивалось, я к судну уже на последних каплях подошел. Чиж промолчал, едва заметно качнув головой и бросив разве что короткий взгляд. Но пилота разом прошиб пот. Вспомнились все до единого наставления по летному делу и инструктажи по технике безопасности. «Понял», — вздохнул он, — «буду пересдавать». «Все», — снова короткий взгляд Чижа. «Понял», — снова вздохнул пилот, — «есть все пересдавать». Не теряя времени, техники проверили двигатели и важнейшие узлы, залили горючего, и несколько минут спустя аэроплан снова взлетел, но на этот раз за штурвалом сидел Чиж. Забравшись на нужную высоту, он сверился с картой и компасом, привычно перестраховываясь, и направил полет аэроплана в сторону пароходов, зафрахтованных Британией. В небе думалось легко и ясно, как это всегда у него бывает, будто веником вымились из головы всякие нелепицы, и тот ссор из обрывков слов и образов, что преследует на земле любого, мешая ясности мышления. Осталось только небо, цель и ощущение собственного «я», растворенного в пространстве и одновременно неделимого. С высоты дымы видны издали, даже если это гражданские транспортные суда, идущие экономическим ходом и чадящие не слишком сильно. Имея огромное преимущество в скорости, Чиж обогнул их по дуге, не выпуская из виду. Не сомневаясь в данных, доставленных проштрафившимся пилотом, он все-таки перепроверил информацию, имея в виду скорее момент воспитательный. Благо, запас по времени у них солидный, а воспитывать пилотов морской авиации с самого начала надо очень жестко. Дисциплина и точнейшее следование инструкциям должны быть для них важнее, чем знание 10 заповедей для верующего. Потому как следование или неследование заповедям могут погубить одного человека, а в морской авиации один единственный раздолбай способен погубить целую эскадру. Чиж хорошо помнил, какие примеры приводил брат, проникнувшись ими до самых глубин души. Это сейчас использование авиации в морском бою кажется чем-то необыкновенным даже ее создателем, а ведь при здравом размышлении, один единственный аэроплан, доставивший на флагманское судно сведения о местонахождении противника и его силах, способен поменять весь расклад боя. Приводнившись неподалеку от приметной индонезийской лодки типа «Проа» с тремя сонными рыбаками, Санька подрулил к борту, расстегнул шлем и поднял очки. «Командир», — удивленно пробасила бородатая рожа, — «случилось чего?» А, скривившись, Чиж в нескольких, не всегда печатных, словах объяснил необходимость перепроверки. «Да что ты будешь?» — проглотив напрашивающиеся на язык слова, неуместные по отношению к старшему по званию, рыбак продублировал информацию и помог развернуть аэроплан, оттолкнув его от борта лодки. «Вишь ты», — покачал он головой, глядя вслед летательному аппарату, набирающему высоту, в азарт человек вошел, и на те, цельный фильткорнет из-за его работу переделывать должен, а еще, пилоты, гнусава, будто передразнивая кого, поддакнул более молодой его товарищ, отбор, елита, вот она, елита, да, захмыкал бородач, а с другой стороны, как не войти в азарт-то, эвана как все закручено, мы когда бриттов по тылам резали, то иной раз такие дурости ворочили, что до сих понятия не могу, как живы-то остались, только что те были еще хуже нас, бестолочи. Потом уже, с опытом и все равно, нет-нет, а и вылезают разные глупости. Это верно, согласился молодой и зевнул во всю пасть. Дежурство, оно такое и скучно, потому как делать ведь ну ничегошеньки не надо, потому как не ловить же рыбу всерьез, куда ее потом, за борт выкидывать, и страшно, потому как стоит капитану парохода полюбопытствовать у рыбаков в Малаккском проливе хоть свежей рыбки, а хоть и еще чего, так все, прибить могет быть и не прибьют, потому как легенда на это случай, она имеется, и вызубрена на ядь, но что подпустить этого уж точно нет, как минимум в карцер посадят, до выяснения, а там, если жив останешься, то сдадут в порту британским властям, а это, с концами. Оказавшись на палубе девы, Санька выпрыгнула из кабины, сразу же скидывая с себя летный шлем и куртку, без которых решительно не стоит лезть на высоту, и уж тем более, проводить там хоть сколько-нибудь долгое время. Ерофеев позвал Чиж, и вперед протиснулся худощавый рослый парняга, командующий на деве боевыми пловцами, для тебя и твоих парней задача. Ерофеев заулыбался с видом именинника, получившего в подарок саблю, щенка бульдога и барабан. «Только смотри, без дурной лихости. Нечто я не понимаю», — забасил тот, выразительно косясь на провинившегося пилота в сторонке. «Да тут и дурак бы понял», — хохотнул кто-то из техников. Но Санька не отпускал взглядом корнета, и, наконец, тот вытянулся. «Есть без дурной лихости». Кивнув молча, Чиж расстелил прямо на палубе карту, не скрывая от экипажа ничего. Люди все проверенные и перепроверенные. Но даже если сделать поправку на возможного болтуна или даже шпиона, то вреда в этом особого нет. Егор, по крайней мере, в этом уверен. «Разговоры в любом случае будут ходить», — говорил Егор, сидя на перилах веранды и покачивая босой ногой. «Вспомните прошлую войну. Ну, сколько воя было из-за привычки буров стрелять вражеских офицеров. И подумать только, прятаться за укрытие. Не хотят принимать, мерзавцы этакие, честного боя грудь в грудь один против 20 британцев. А уж когда аэропланы появились, все засмеялись, ибо да громко было. Бритты, в попытке заставить командование буров отказаться от применения столь мощного козыря, вывалили разом все претензии, смешав их в кучу. Вот то-то, усмехнулся Егор, обвинения в любом случае будут. Нарушения есть и будут всегда. То, что вчера еще казалось немыслимой подлостью, сегодня уже считается перспективной новинкой военного дела, а завтра – совершеннейшей рутиной. Все течет, все меняется. Недавно, город на 3 дня, но отпускали пленников за выкуп или под слово. Сегодня другие правила игры, и диктовать их будем мы. Все верно, спокойно кивнул Мишка, не выпускающий из рук кружку с кофе. Некоторые границы, разумеется, мы приступаем, но уж точно, не большие, чем британцы. Взять хотя бы их вольную трактовку правил перевозки военных грузов и грузов двойного назначения. Нарушений военного права со стороны британцев полно, а уж про сомнительную трактовку иных пунктов и говорить нечего. «Угу», — кивнул Егор, — «самое важное здесь, на чьей стороне окажется победа, ну и отчасти, общественное мнение. Победа, не сомневаюсь, будет за нами, а боевые действия без объявления войны». Он, усмехнувшись, пожал плечами. «Не британцам нас в этом упрекать, хоть копенгагерование вспомнить, хоть недавние моменты англобурской или целой кучи колониальных конфликтов и войн с участием Великобритании. Да и не ново все это, по большому-то счету, а всплывет потом чего?» — поинтересовался Санька. «Ну и всплывет», — равнодушно пожал плечами Мишка. «После любой войны всплывает всякое. Докажи еще попробуй, да каждый факт отдельно, а и докажут победителей не судят». «Брат, британские суда пойдут здесь», Чиж провел карандашом тонкую линию, «место для постановки минных банок отличное, как по учебнику, но и лишних глаз в тех местах полно. Будем ставить мины с аэроплана, рискуем засветить морскую авиацию, а нам, до поры, этого никак нельзя». «Ага, Ерофеев уселся перед картой, с катера, значится». «Да», Санька кивнул чуточку резче, «чем надо бы, сам смотри, какой тебе потребен, тут учить не буду». «Дядя Ваня», Ерофеев поднял голову, отыскивая глазами капитана, «ты здесь обывал не единожды, что посоветуешь?» «Капитан, старец преклонных лет с такой заковыристой биографией, что хватит на 20-томник любому писателю авантюрных романов», похмыкал, и на палубе все почтительно замолкли, не мешая раздумьям. «Возраст у него такой, что не назовешь даже престарелым, скорее, ветхим. Он из той породы, что стареет, истаивая до прозрачности и пребывая до последнего дня на ногах и здравом уме. И дело тут не столько в удачной наследственности и крепком здоровье, сколько в характере, и, пожалуй, в неутолимом любопытстве, при котором плюют на болячки и живут даже не назло, а просто потому, что это интересно. И интересно ведь живут. «Сам поведу», — наконец сказал капитан совсем не старческим голосом. Ерофеев открыл было рот, но хмыкнул почти беззвучно и закрыл. «И успокойся уже, шалопут», — беззлобно пожурил капитан девы боевого пловца, — «командовать сам будешь, я за штурмана пойду». И старческий палец с желтоватым от никотина ногтем уткнулся в карту. «Чуточку в другом месте мины ставить надо». «Как? Не критично?» — согласился Чиж. «На то вы и моряк, чтобы правки в наши планы вносить». «Кхе!» — кашлянул старик, польщенный таким доверием. «Я к тому, что мины у вас хороши, но все же экспериментальные. Это в расчетах они должны пропускать над собой здешние деревянные скорлупки. А ну как нет, пароходы, дядь Вань, глубже сидят, особливо груженные», — сказал один из пловцов. «Ну-ну, старого моряка это только развеселило, а кто-то из зрителей отвесил излишне говорливому легкий подзатыльник. Не потому даже, что старших перебивает, а потому, что прав капитан. Экспериментальное, оно и есть экспериментальное. Есть там пара узостей, которые легкие суденышки по возможности избегают», — неторопливо пояснил старец. «Течение силу набирает и может на скалы снесть, а пароходам, особенно тем, что потяжельше, как раз и хорошо, потому как сидят глубоко, и двигает их не ветер, а машина. Парусники местные, они тех мест избегают, чуть поодаль проскакивают, по мелководью». «Поняли, поняли, дядя Ваня», — ответил за всех Чиж, — «спасибо за науку. Ты в другой рейд давай сразу подходи, лишней твоя голова точно не будет, она десятка иных стоит». «Так и порешим», — солидно кивнул старец, лучась каким-то детским довольством. В крохотной бухточке одного из безжизненных островков, лишенных самомалейших источников пресной воды и прикрывающих скалистую плешь чахлой, крайне скудной растительностью, притаилась с полдюжины суденышек из тех, что в ходу у местных полунищих торговцев. Выкуплены они были загодя, совершенно разными путями, и если даже догадливые продавцы и предполагали их не вполне легальное использование, то их это нисколько не смущало. В здешних водах отличия между торговцем, контрабандистом и пиратом настолько минимальны, что и сами моряки затруднились бы ответить как на духу, а чем же, собственно, они промышляют по большой части. Наиболее правдивый ответ был бы, пожалуй, а чем придется. Право слово, это какое-то поветрие. Стоит оказаться в местных водах почтенному капитану из Европы, чьи волосы давно уже посеребрила седина, а из самых страшных грехов числится мелкая контрабанда, посещение портовых борделей, да по молодости, драки в портовых же кабаках, как он преображается. Почтенный капитан со вполне благонамеренным экипажем, пообтершись в здешних краях, будто подхватывает какой-то вирус, и уже совершенно иначе смотрит на жизнь. Контрабанда и всерьез, как неотъемлемая часть местной жизни, пиратство по случаю, и иногда участие в войнах, переворотах и тому подобных увлекательных вещах, хоть колониальных, а хоть бы и сугубо местных. Политическая жизнь в здешних краях бурная и интересная, особенно если наблюдать за ней со стороны. Профессиональный историк, наверное, нашел бы немало аналогий с европейским средневековьем, притом, пожалуй, ранним. А местные плевать хотели на аналогии, и просто живут, ярко, но часто недолго. Возникают и рушатся теократические государства, независимые феодалы ведут борьбу с колониальной администрацией и друг с другом. Феодалы, ставшие так или иначе вассалами Ост-Индской компании, добиваются возвращения своих прав и привилегий. Действия их при этом порой настолько противоречивы, что вызывают интерес не у юристов и чиновников, а у психиатров. Подписывая договоры с колониальной администрацией и выторговывая себе привилегии за счет подвластных крестьян, индонезийские аристократы могут одновременно поднимать крестьян на восстание против Ост-Индской компании. Крестьяне бунтуют против всех разом, вконец задолбанные огромными налогами и полным произволом властей, причем часто как колониальных, так и сугубо местных. Повинностей на них навешано столько, что выполнять их в полном объеме нет никакой возможности. Интеллигенция, как водится, бунтует за все хорошее и против всего плохого. Часто их требования противоречивы, и если одни выступают против старых порядков и обычаев, против бесправия индонезийцев и их угнетения колониальной администрацией, то другие не видят решительно ничего дурного в детских браках, многоженстве и прочих, милых их сердцу культурных особенностях страны. Выбрав в качестве транспорта быстроходное арабское дау и замаскировавшись соответствующим образом, Пловцы с превеликой осторожностью погрузили на борт мины и отправились в путь. Все они с морем дружны не понаслышке, и притом с самого детства. Даже если человек и не ходил на кочезуйкам с малолетства, то все равно, иные морские премудрости впитываются, пожалуй, с молоком матери. Куда как быстрее научить морским премудростям коренного одессита, севастопольца или архангелогородца из тех, чья семья неразрывно связана с морем, чем вдалбливать эту науку выходцу из центральных губерний Российской империи. Даже если он и семи пядей во лбу, до нужного места дошли достаточно быстро, встретив по дороге несколько местных суденышек. Но этикет Малукского пролива не предполагает дружественного общения, так что все разы, что те, что другие обходили друг дружку по изрядной дуге, готовые к любым пакостям от встречного судна. Где уж там разглядывать качество маскировки боевых пловцов, старательно мимикрировавших под арабов. Даже обидно. Боевые пловцы, хотя и прошли соответствующую тренировку и обкатку в условиях, приближенных к боевым, изрядно нервничали, что выражалось в болтливости и некотором ухарстве. Если бы не седой капитан, с самым благодушным видом покуривающий трубку и травящий байки из своего богатого прошлого, пожалуй, они могли бы и перегореть. А так, дошли благополучно, и Ерофеев, удивленно глянув на часы, благодарно посмотрел на старика, сумевшего с такой легкостью снять их треволнение. «Вон там», — привстав, Иван Ильич показал узловатым пальцем, «видите, вода там потемнее и чуточку бурунами идет». Из-за течения, вытягивая шею, полюбопытствовал один из пловцов, замаскированный под араба так удачно, что даже рязанская его физиономия удивительным образом вписывалась в образ. Ну, бывает на то и гаремы у мусульман, да и попадает в эти гаремы подчас не соседская Амеля, но и какая-нибудь Гретхен, и не всегда по своей воле. Поэтому физиономия, это конечно здорово, но важнее все ж таки врасти в образ. Если мешковатые арабские штаны и бурнус сидят так, будто таскаешь их с самого детства, а характерные для любого араба движения, о которых он и сам не слишком-то задумывается, выполняются без наигрыша и вовремя, это талант. Из-за него, кивнул старец, давайте-ка я малость покомандую. И тут пояснил, дабы не было обид и недопонимания, хочу поставить наше суденышко так, чтоб подозрений не было, от лишних глаз, сколько вам надо времени. Ну, Ерофеев прикинул фронт работ, с полчаса, мелкая поломка, кивнул старый капитан, и чуть сощурившись, оглядел рангоут. Пахмыков он принялся командовать, и пару минут спустя рангоут дал принял тот полуразобранный вид, что издали любому наблюдателю просигнализирует о неполадках на судне. «Вот как-то так», — сказал Иван Ильич, и, сев поудобнее, достал трубку верескового корня, наблюдая за действиями пловцов с неиссякаемым детским любопытством. Осмотреть было на что. За борт с превеликими предосторожностями перевалили мины, обшитые досками так, что те казались большими ящиками. Сторонний наблюдатель, случись ему увидеть такое, озадачился бы, но, пожалуй, не слишком. То ли какие-то контрабандные изыски, то ли пираты после удачной операции прячут до поры добычу. Рутина. Разве что маски и дыхательные аппараты выглядят несколько чужеродно. Но и то переодевались пловцы с превеликими предосторожностями, с расчетом как раз на сторонних наблюдателей, притом с хорошим биноклем. Случай, конечно, маловероятный, но отнюдь не невозможный. Лодку без мачты парусов не так-то просто разглядеть на волнах даже среди бела дня, особенно если ее владелец этого не желает. А вот парусное судно видно издалека. И кто поручится, что сейчас за ними не наблюдает озадаченный контрабандист? Одев дыхательные аппараты, они угрями выскользнули за борт, со всеми предосторожностями принявшись за буксировку мин. Благо, капитан подсказал им, как использовать течение себе на благо, так что особого труда это не составило. На месте они разобрали доски, закрепили якоря на нужной высоте и отправились назад. Впрочем, это оставшимся на судне не было видно ничего, кроме макушек пловцов, да ящиков, глубоко сидящих в воде. Для наблюдателей время тянулось томительно и зевотно, будучи приправлено лишь легкой перчинкой тревоги, да возможной, но крайне маловероятной, опасностью со стороны. Пловцам же пришлось изрядно потрудиться, да и нервных клеток они потратили куда больше. Пускай опасность самопроизвольного взрыва мины невелика, но все ж таки была, а акулы, мурены и прочие морские гады, коих в этих изобильных водах предостаточно, наконец, течение и скалы. Так что в сумме, пожалуй, сочетание риска и усталости вышло достаточно серьезное. Еле выгреб, пожаловался Рязанец, переваливаясь через борт и растекаясь лужицей на дне суденышка. Разом заговорили все, но так же быстро издулись, замолкнув и обмениваясь разве только редкими фразами. Не без труда заставив себя переодеться, привели рангоут в порядок и удалились во свояси. Как бы не хотелось посмотреть на результаты минирования, здравый смысл и служебные инструкции, победил дурное любопытство. Да увернулась в каменистую бухту, и через несколько минут к Деве оттуда направился самый прозаический паровой катер, который можно вообразить. Работяга, при взгляде на который сразу можно увидеть длинную и сложную рабочую биографию, и никакая покраска этому не помешает. «Благополучно, командир», — коротко сказал Ерофеев, и в нескольких емких предложениях обрисовал операцию. Но от написания отчета его это не спасло, потому что инструкции, никаких виражей. Пару часов спустя наставлял пилота Чиж, помогая техникам прилаживать под брюхом аэроплана кинокамеру и фотоаппарат, равнёхонько иди, как по струночке. Пилот, прекрасно зная все тонкости работы с кинокамерой при полете, не перебивает. Есть за фильткорнетом Чижом неприятная манера, чуть что, отстранять провинившегося от пролетов и самому садиться за штурвал. Нет уж, что с того, что во время обучения будущие пилоты морской авиации несколько десятков часов посвятили воздушным съемкам, заодно помогая картографам, и что вовсе неожиданно, документалистам. Бобины с документальными фильмами до поры полежат на полках, но они уже есть, с ними поработали монтажеры, вставили титры и провели все необходимые операции. «Запас по времени у тебя час-полтора», — продолжал инструктировать Санька, «так что без спешки, и упаси Боже тебя снижаться». «Командир», — укоризненно протянул пилот, но тут на глаза ему попался приятель, которому предстоит пересдавать все-все инструкции, технику безопасности и вообще все, что придумает въедливый фельдкорнет Чиж. «Вот тебе и художник, вот тебе и одуванчик улыбчивый. Право слово, сразу вспомнишь и про медоеда, и про то, что это еще не самая страшная командирская испостась. Режим зануда, вот где ужас хтонический». Наконец режим выключился, аэроплан спустили на воду, и пилот с оператором, то бишь литнобом, забрались по своим местам. Короткий разбег, и летательный аппарат воспарил в небо. Удаляясь, он оказался сперва причудливо разукрашенной машиной, затем альбатросом и, наконец, белоснежной точкой в небе. А экипажу Девы Марии досталось самое тяжелое ждать. Пожалуй, составляя его основу, люди чуть менее деятельные и чуть более склонные к отвлеченным размышлениям, то бишь представители русской интеллигенции, то на судне воцарилась бы самая нервическая атмосфера, с тварья дрожащая, грызением ногтей и прочей лихорадочной дурниной. Но представителей этой прослойки крайне редко можно встретить за пределами естественной среды обитания, а тем паче в море. Здесь работают люди, пусть и не чуждые романтики, но ставящие во главу угла дело, а не слово. И собственно, на море иначе и не выйдет, по крайней мере, недолго. Экзистенциальную пустоту в своих душах земноводные обитатели Девы заполнили работой, неизбежной и неотвратимой на любом судне. К хлопотам привлекли и пловцов, загрузив их по самые уши помощью при расчистке трюма, которую, кровь из носу, произвести нужно именно сейчас, и никак иначе. Члены экипажа, прекрасно понимая подоплеку всей этой суеты, тем не менее, изрядно вымотались, перетаскивая круглое и катая квадратное, так что на размышления не осталось ни сил, ни нервов, ни желания. К тому времени, когда аэроплан приземлился, вымотались все так, что, дождавшись утвердительного ответа, разошлись, даже не слишком и ликуя. Работы, рассчитанные многоопытным капитаном с точностью часового механизма, закончились не позднее, чем через четверть часа. Получасом позже все собрались в кают-компании, дежурные задраили люки, застрекотал киноаппарат, и на белой простыне начали проступать черно-белые кадры. Сперва, море, скучное и неинтересное в черно-белом исполнении, тем более с преизрядной высоты. «Дымы уже засекли, но камера внизу, пока их не видит», — прокомментировал литнаб, — «еще с минуту только море будет видно». Минута прошла в таком томительном ожидании, что, кажется, кто-то и дышать перестал. Наконец, на простыне показались пароходы-муравьи и несопоставимые для таких крохотных размеров дымы. «Адренной уголь-то», — сказал кто-то напряженным голосом, — «эко чадит». «Я, Никшни», — осадили болтуна сразу всем залом. «Здесь мы немного снизились», — прокомментировал пилот подрагивающим голосом. «Небо подходящее было, облак мелких много, ну мы эти хохонько, на мягких лапах». «Санька, сам того не замечая, кивнул, принимая объяснение. Начерно прикинув размеры пароходов, видимые на экране, он счет риск вполне приемлемым и разумным. Вот, разом заговорили пилоты Литнаб, и пилот тут же замолк, уступая слово Литнабу, сейчас к той узости и подходит, о какой Иван Ильич говорил. Несколько томительных минут, наполненные только шумным дыханием, скрипом башмаков и сидений, до невнятных возгласов, а потом взрыв. Сила воображения была так велика, что все будто своими ушами слышали этот чудовищный грохот, разнесший пароход едва ли не на молекулы. На простыне экрана опадал белый шар и разрастался черный, ядовитый даже через кинокамеру, дым. В этом дыму потерялся, да так и не выплыл еще один пароход. Взрывчатку везли, уверенно сказал Михаил Парфенович, и спорить с инженером никто не стал. Этот свое дело знает. Да и что спорить-то? Рвануло так, что и слепому ясно. Мы так и не поняли, излишне громко сказал Литнаб, второй пароход мог на еще одну мину налететь, а могло и взрывом от первого повредить так, что там, в дыму, корпус и разошелся. Решили все же, что вторая версия более вероятна, хотя толковых аргументов в пользу этого утверждения не привел никто. Ничего, потом уже разберут по кадрам пленку кинокамеры и фотоснимки, и может быть, а может быть и нет. А мины? Возбужденно поинтересовался кто-то не своим голосом, одновременно прикуривая и затягиваясь. А что мины? Равнодушно отозвался Михаил Парфенович, некоторым образом причастный к всему адову изобретению, если они не взорвались от детонации парохода с взрывчаткой, в чем лично я очень искренне сомневаюсь, то через несколько часов они лягут на дно, став совершенно безвредными. Вот же придумают. Искренне восхитился повар, весьма далекий от любых технических новшеств. Ничего хитрого, на самом-то деле, чуточку снисходительно ответствовал инженер, но в подробности вдаваться не стал. Досмотрели фильму уже без прежнего накала и разошлись, обсуждая увиденное и перспективы как военно-морских сил кантонов со всеми ее подразделениями, так и перспективы британцев. Сошлись на том, что британцам будет кисло, и хотя одними такими штуками войну не выиграть, но вклад они сделали, а вого, контора Ллойда разорится, гоготнул один из механиков, и далее разговор принял вовсе уж отвлеченный характер, когда в ход идут самые фантастические допущения, а победа становится не просто неизбежной, но и легкой. Чиш усмехнулся, но не стал ни останавливать разговор, ни пояснять, что в общем-то, они не сильно и ошибаются. Разумеется, война не будет легкой, и несмотря на технические козыри русской крови прольется немало, но здесь и сейчас, на этом этапе противостояния, британцев они переиграли. Если Британия начала бы играть по общепринятым правилам, с транспортными конвоями и прочим, то у них был как минимум месяц, а то и два, прежде чем раскочегарится парламенты союзных стран, что, по большому счету, могли сделать кантоны, начни Британия накапливать ресурсы в Капской колонии, да собственно, и ничего. Собственного, хоть сколько-нибудь значимого флота, у ЮАС нет. Бог весть, какими соображениями руководствовались бритты, принимая это решение. Вероятнее всего, логика их действий, как обычно у них и бывает, базировалась на дипломатических хитросплетениях и попытке играть аккуратно. По крайней мере до того, как из большой игры выйдет Франция. К слову, пока еще решительно неизвестно, чье решение окажется в итоге правильным, и как оно потом аукнется с политической, не сиюминутной точки зрения. А пока, на морских тропах разбойничают 7 авиагрупп. Пока удачно. Глава 11. Глянув на полосатые, красно-белые ветроуказатели, вяло трепыхающиеся на ветру, зашел на посадку, и подрулив «Кангару», я выпрыгнул из кабины еще до того, как аэроплан остановился. Знаю, что ребячество, но иногда. Пригнись. Слышу какой-то истошный котеночий мяв, и падаю тут же, не раздумывая ни единого мгновения. Сверху, видимо для надежности, на меня навалился Левка, сиганувший из второй кабины. Вслед за ним, с небольшой задержкой, еще два крупногабаритных парня из местного технического персонала, придавив весьма серьезно, не до поломанных ребер, но дышалось с трудом, да и то через раз, вжатый в землю так, что шевелить могу разве что пальцами и глазами, я распластался на летном поле, подобно лягушке на столе лаборанта, и могу разве что мысленно материться. Левой щекой ощущаю каждую травинку, песчинку и какого-то жучка, упорно пытающегося выбраться из-под меня. Сверху моя голова прижата чьей-то потной подмышкой и ребром подошвы ботинка, упирающегося в щеку. Благорастворению в воздухе и благолепию в очеловецах это никак не способствует. В голове мысли о нехватке воздуха, злость на всю эту ситуацию и мат, притом самый тупой и примитивный, а не цветисто-кучерявый. Почти тут же на аэродроме началась суета, которую я могу только слышать урывками. Лёшку Стрелка вычислили довольно быстро, но, увы, безрезультатно. Ушел. Да слезьте же вы с меня, сиплю придавленно, силясь нормально вдохнуть. Хрен там. Пока не подоспели парни из охраны аэродрома, окружившие меня вместе с техниками плотной коробочкой, встать так и не дали. К тому времени сознание мое уже начало сбоить, и уже всерьез думал о смерти. Свои ряды они разомкнули только в ангаре, на что я только закатил глаза, но нотации службе безопасности читать не стал. Бессмысленно. Да и честно говоря, не было ни сил, ни желания. Организм, без малейшего участия разума, пытается компенсировать недавнюю нехватку кислорода, заодно надышавшись про запас. При строительстве аэродрома под Преторией со мной советовались по каждой мелочи, и я всерьез надувал нетронутые бритвой щеки, думая о собственной незаменимости. Но реальность, как водится, внесла свои коррективы. Вначале была маленькая поправочка, потом еще и еще. В итоге от первоначального проекта остались только размеры, да хотели оставить еще мое имя, как якобы главы проекта. Но тут уже я на дыбки встал, самым решительным образом отказавшись ставить свою подпись под этим выкидышем архитектурного Франкенштейна. В итоге, аэропорт так и остался творчеством коллективным, и притом безымянным, что, по-моему, наилучшим образом характеризует этот проект. Ей-ей, раскоряка какая-то вышла, а не аэропорт. Одному буру не понравилось, что летательные аппараты пугают скот, и он, выпитив нижнюю губу, отказал Фолксраду в покупке своих земель. А национализировать земли в ЮАС вообще-то можно, но не в этом конкретном случае. Потому что, сват, брат, блат. В итоге, под аэродром выбрано место неудобное. Лишь по тем критериям, чтобы при строительстве никто из уважаемых людей не будет потревожен, и не будут задеты ничьи интересы. Уже сейчас понятно, что лет через 10 максимум аэропорт придется переносить, а инфраструктура и подъездные пути, да все то же самое с учетом хотелок конкретных уважаемых людей, а никак не целесообразности и тем паче безопасности. Аэродром со всеми службами занимает не цельный кусок земли, а представляет собой нечто вроде раздавленного осьминога с раскинувшимися щупальцами. На его территорию вклиниваются земли аж 7 фермеров, не считая 2 проселочных дорог, одна из которых пролегает непосредственно у летного поля. Второе покушение, командир, флегматично сказал подошедший Корнелиус, на ходу перетягивая руку поверх локтя какой-то тряпкой, при этом пытаясь придержать под мышкой снятую летную куртку, которую никто из присутствующих и не подумал взять. «Ах ты ж в бога душу мать!» – заругался я по-черному, глядя на раненого ведомого и оглядывая охрану налитыми кровью глазами. На меня, значится, люди нашлись, что пожно в коробочку выстроиться, а на ведомого нет. Глаза у начальника охраны сделались самые отчаянные, такие себе выпученные, что в среде интеллигенции принято называть почему-то трагическими. Санька, ни разу не интеллигентный, несмотря на все свои художницкие таланты, называет их какающими, и вот ей-ей, глазки у главнюка такие, будто он в штаны себе навалил и валить продолжает. Но толку-то от твоих глаз, хрена ты мне трагичность показываешь, не умеешь, не берись. А он как раз из тех людей, что считают себя специалистами, не будучи таковыми. При этом инициативные и в нехорошем смысле этого слова. Классика «я начальник», только что в местном исполнении. Русский, за исключением Левки и Корнелиуса, не знает здесь никто, но интонацию и суть уловили правильно. Вытянулись, дышат через раз и вот честно, не жалко даже, не жалеется. Да, они не слишком виноваты в случившемся, но нормальный профессионал, уважая себя, с таким начальником работать просто не будет. Рабочих мест в Претории, да и вообще в ЮАС, куда как больше, чем рабочих рук, так что оправдания им просто не нахожу. Это бездельники, которых все устраивает. Родственники начальника охраны и начальника аэропорта, довеском, сыновья, внуки и племянники местных фермеров, пристроенных на легкую работенку по причине полной своей рукожопости и непригодности к нормальным работам. Ноги моей здесь больше не будет. Я перескакиваю на африканс, и уже барсту. Да брось ты куртку. Кочевряжиться тот не стал, но куртку не бросил, а аккуратно передал Левке и сел на полуразобранный двигатель, лежащий у стенки ангара. При виде раны я облегченно выдохнул, не так все страшно, как показалось в начале. Прочищать раневой канал в полевых условиях я не стал, ограничившись тем, что полил из фляжки арманьяком и перевязал чистым бинтом из индивидуального пакета. Начальник охраны зачем-то полез помогать, но я посмотрел на него тяжелым взглядом, и солидного вида бородач, побелев, поспешил скрыться в задних рядах. Бородатые и пузатые добры молодцы, расступившись, ряды смыкать не стали. Напротив, они то ли инстинктивно, то ли демонстративно отдалились от него. Самую малость. Ну вот, а потом врач осмотрит, уже спокойнее говорю Корнелиусу, и только сейчас начинаю отряхиваться, в чем мне за каким-то чертом попытался помочь подскочивший директор аэродрома, сделав только хуже. А фельдшер, к слову, где? А вот он, проталкивается в передние ряды. Рожа заспанная, помятая. Это не в укор. Если нет пациентов, медику не возбраняется спать, читать или заниматься какими-то посторонними вещами, лишь бы он мог моментально или почти моментально перейти в состояние полной готовности к приему пациентов. А вот чудовищный выхлоп перегара, несвежий халат и явно грязные руки, в минус, не считая опоздания. Сколько уже времени прошло с момента первого выстрела? Минут 5, да как бы не больше. Что, за это время не было возможности помыть руки и добежать? Да хоть что-то. От помощи отстраняюсь самым решительным образом. Это сложно объяснить, но что-то вроде неписанных правил, согласно которым, если я демонстративно не принимаю помощь, то выказываю тем самым свое особое недовольство и не принимаю извинений. Отряхаюсь сам, но по сути, скорее размазываю грязь. Как назло, недавно прошел дождь, и хотя земля несколько подсохла, выгляжу я так, будто 2 недели пешим ходом шел через Вельт, ночуя прямо в одежде на сырой земле и совершенно не заботясь хоть о какой-то гигиене. Ощущение такое, что когда я сниму штаны, то и нижнее белье окажется пропитанным грязью. Очень даже может быть. К слову, багаж в автомобиль закинули без нас, и мы расселись по обтянутым кожей сиденьям, пребывая не в самом радужном расположении духа. Особенно я, явственно ощущая омерзительную, и отчасти унизительную, сырость в штанах. Ведомый, несмотря на болезненную рану, бодрится. Понятное дело, она болезненно ноет и тянет, но он точно знает, что ничего в общем-то страшного нет, и после томительных минут переживания облегчение захлестнуло африканера с головой. «Ты правильно сказал, командир», приложившись к фляге, внезапно подал голос Корнелиус, повернувшись в полоборота с переднего сиденья, «нечего нам на этом аэродроме делать. У моих родичей есть ферма возле города, и как по мне, так лучше садиться на пастбище у надежных людей, чем вот так, со стрельбой». Хаем, я прекратил протирать соднящую щеку платком и убрал благоухающий дорогим алкоголем кусочек материи во внутренний карман. «Поставить ангар недолго», тоном соблазнителя добавил Борст, «да и выровнять землю труда не составит. Они и сами предлагали». «Хаем, брауэры», поинтересовался шофер, без всякого стеснения влезая в беседу. «Они», кивнул Корнелиус. «А, не сумлевайся, командир», отозвался водитель, перескочив на русский, «знаю таких, хорошая родова, правильная, они в войну на фермах не отсиживались, да и сейчас, случись чего, первыми с ружьем встанут, у таких небось никакой чужой стрелок на их землю не пройдет, сейчас, да и работники, сыты, одеты, обуты и обихожены на зависть всем, к таким небось на кривой козе не подъедешь, они своим местом ух как дорожат». «Хаем, я задумался уже всерьез, думаешь, не сумлевайся», закивал Митрофан Елизарович, не забывая следить за дорогой, где влекомые быками повозки фермеров перемежаются с редкими грузовичками, а если уж сами предлагали, то и подавно. «Ну, давать ответ вот так сразу не спешу, подумаем, прикинуть надо по расстоянию и логистике, но в Черне, почему бы и не да». Оба два заулыбались довольно, будто выиграли невесть что, а не кучу проблем для брауэров. «Корнелиус еще ладно, может и получит какие-то преференции сложными путями. У африканеров своя система взаимозачетов, в которой человек со стороны разберется сильно не вдруг. Но Митрофан Елизарович, впрочем, чего это я? Человек он в Африке не новый, и прижился так крепко, что и гвоздодером не отодрать. До войны еще, и сильно до нее, гражданство получил. Один из немногих русаков, хотя себя он считает киржаком, резко отделяя от русских. Ну да, это тема отдельная, и я в ней разбираюсь постольку-поскольку, стараясь не нырять в мутные воды этнического и религиозного самоопределения. Санька вон донырялся. Всерьез теперь о Тартарии, да о басах с ванами рассказывает. Гражданство Митрофан Елизарович еще до войны получил, отвоевал честь по чести в одном из бурских командов в чине сержанта, вложился удачно. Он, собственно, и в шоферы ко мне пошел, потому имеет с этой близости какой-то свой профит. Благо, профессия весьма уважаемая, а его услуги требуются только по приезду в приторию. Подумаю, повторяю еще раз, и дабы не терять времени даром, достаю из саквояжа документы, поделив их с Левкой, еще раз проверь, чтоб все цифры сходились. Хмыкнув, спорить он не стал, и забрав бумаги, погрузился в чтение. Вид у него по-прежнему несерьезный, да и 15 лет человеку, какой еще может вид в таком возрасте. Все такой же носатый, лупоглазый и светленький одесский ашкенас, разве что еще сильнее выгоревший под солнцем Палестины. В жизненном анамнезе, самое непосредственное участие в одесском восстании, заочный приговор к бессрочной каторге на Сахалине за доказанное убийство полицейского офицера и прочие художества, два пулевых ранения, нелегальный переход границы, Палестина, брюшной тиф и подхваченная уже в Африке малярия. С недавних пор писарь при штабе авиаотряда в звании сержанта, с перспективой дорасти то ли до моего секретаря, то ли до звания корнета, с назначением на одну из ответственных должностей в наземной службе. Если не обращать внимания на возраст, биография по нынешним местам едва ли не рядовая. Хватает в ЮАЗ героев куда как младше. Время такое и люди. По приезду домой я сразу пошел в душ, на ходу скидывая грязную одежду. Вообще-то свинство, но очень уж противное ощущение, и кажется, с каждой секундой промедления грязь с одежды въедается в кожу. Стоя под тугими горячими струями, я смывал грязь и усталость после полета, но получалось, если честно, так себе. Отмывшись до красноты, несколько минут стоял под душем, меняя температуру воды от ледяной до почти кипятка, так, чтоб только-только терпеть. А хрена, в голове окопалась тревожность, и судя по настрою, устраивается она там всерьез и надолго, возводя оборонительные линии уровня именитых крепостей. Причин же для волнений полно. В преддверии войны развертка аэродромов дело совершенно необходимое, и в ЮАС очень немногие не согласились бы с этим утверждением. В окрестностях Дурбана с этим нет никаких проблем, и я бы даже сказал, что число их заведомо избыточно. Буквально каждый поселок и почти каждый маломальский крупный фермер заводит аэродром, причем такое впечатление, на вырост. Огороженные участки пастбища или пустыря, с разровненной площадкой, ветроуказателями и ангаром натыканы повсеместно. У нас, собственно, аэропланов едва ли не меньше, чем аэропортов. У иного фермера и собственного-то аэроплана нет, а аэродром есть. А вдруг, вот не прямо сейчас, но купит непременно, и будет летать в гости, опрыскивать поля от саранчи и вообще, всячески самовыражаться и естествовать. Причем важно не просто расчистить поле, а добиться, чтобы твой аэродром, причина особой гордости, внесли в соответствующие реестры. Тратит время на расчистку травы, ставит ангары и, раз уж ты в реестре, хранят необходимый набор горюче-смазочных материалов, инструментов и хотя бы минимальный запчастей. Эти траты, по мере расходования им могут возместить, но вложиться-то изначально все равно нужно. У африканеров с этим много хуже, причем в десятки раз. Не критично, ни в коем случае. Все это решаемо, причем на уровне местечковых политиков. Но, гребаный Фольксрат, откровенных предателей, соглашенцев и ненавистников русских не так много. Всех их, вместе взятых, не наберется и пятой части от списочного состава парламента. А вот мудаков этих много. Складывается иногда впечатление, что большая половина наших парламентариев страдает этим недугом. Причины мудачества у всех разные, но, как правило, это болезненно воспаленное самолюбие, приправленное финансовыми интересами. Хочется им, понимаешь ли, поучаствовать в важном для страны событии, лично, чтоб списочек был, а в списочке его фамилия. Вот тогда наполняется гордостью сердце бура. Списочки фотографируются, делаются заверенные копии у нотариусов и вешаются на стенку, без шуток, для потомства, чтоб потом внуки гордились дедами, которые вершили историю. В итоге, банальнейшие вещи тянутся, затягиваются, вносятся правки и поправки, дополнения и запятые. Просто потому, что какие-то мудаки в Фольксраде решили, что их фамилия должна быть в списке. А всего-то и нужно, что дать разрешение командованию решать такие вещи самостоятельно. Даже финансирование не требуется. Горючее и масла куплены заранее, техники обучены, с фермеров, на чьих землях планируется развернуть аэродромы, получено согласие и взяты в том подписки. Луис Бота, уж на что сторонник примирения с британцами, и то зубами скрипит. Он сам виноват. Доигрался, Наполеон Местечковый. Президент ЮАС подыгрывал примиренцам и англофилам в Фольксраде, вытаскивая их на важные посты просто в пику нам, да и перестарался. Ну или, возможно, переиграли генерала. По его задумке, бритты ломали зубы о Дурбан, после чего с ними можно было начать переговоры или навалиться на ослабленного врага уже силами чисто африканерских полков.